Словом, Западная Европа в это время не представляла опасности врагу, и арабы с ничтожными силами, не имея конницы, сумели дойти от Гибралтара до Луары. С 711 по 732 год практически не встречая сопротивления. Еще опаснее для Европы были степные кочевники. В VI веке, когда создавался великий тюркский каганат, небольшая кучка туранцев, племя Хион, живших между Аральским морем и рекой Еик, сейчас это река Урал, убежала от тюрок. Бежать можно было только на запад. Туранцы прошли сначала за Дон, наводя на всех страх, потому что они объявили себя великими завоевателями с востока, и все местные жители им поверили. Потом, когда обман вскрылся, было уже поздно. Затем они убежали за Днепр. Потом, боясь, что тюрки их и там застанут, перевалили Карпаты и захватили среднее течение Дуная, страну Паннонию. Это был народ, известный в литературе как авары, а по-русски обры. Было их очень мало. Отряд, перешедший туда первым, состоял примерно из 20 тысяч человек, а к нему присоединилось еще 10 тысяч, которые их догнали. То есть, если 30 тысяч мужчин, то это значит, что все население около 120-150 тысяч человек. Население одного среднего города. И тем не менее, своими набегами они опустошили Германию, почти всю Лотарингию, то есть восточную часть Франции, ворвались в Италию и на Балканский полуостров, доходили до стен Константинополя. Нас интересуют не эти завоеватели. Особых сил, как мы видим, у них не было. Показательна та слабость сопротивления, которая была у тогдашних европейцев. С ними можно было расправляться как угодно. Но все это происходило примерно до 700 года. Точнее, промежуток между 596 и 730 годами. И тут появились люди, которые начали оказывать сопротивление. Это были ранние каролинги, Карл Мартел, его сын Пипин Короткий и сын Пипина Карл Великий. Они стали собирать людей, на которых они могли положиться. И этих людей они называли хорошо нам известным словом «товарищ». «Товарищ» по латыни «комитус», отсюда «комитет». На романский язык это слово переводится как «граф», по-французски так и будет «комт». Эти товарищи составили дружину короля. Но для того, чтобы управлять страной, совершенно не способной ни к самозащите, ни к самоуправлению, страной, которая даже и налоги-то почти не могла платить, потому что крестьяне делали такую маленькую запашку, чтобы только прокормить себя и семью, а вообще-то они работать не хотели, все равно отнимут бессмысленно. Чтобы крестьяне стали работать, надо было создать для них какие-то условия. И тогда этим товарищам, сирич, графам, выделялись места для поселения, которые они должны были своими средствами охранять, за что они получали невиданную в древности вещь – бенефициум, то есть зарплату. Бенефициум значит благодеяние. Если он обслуживал, скажем, какой-то район, то он имел право собирать налог с жителей и брать его себе, чтобы на эти деньги себя, семью и войско свое прокормить и защищать этих жителей. Он был в этом заинтересован. Иногда ему давали мостовую пошлину, иногда доход с какого-нибудь города, который числился в королевской казне. Так появились феодалы. И тут надо внести ясность, потому что, согласно социологической школе, феодализм возник значительно раньше, и это правильно. Феодализм и феодалы той или иной страны – это понятия, далеко не всегда совпадающие. Феодализм – это способ такого производства и таких взаимоотношений, при которых работающий крестьянин является хозяином средств производства, но платит ренту своему феодальному владельцу. Такой феодализм начался в Риме, в римских владениях, в Галлии, Испании, в Британии еще в III веке, когда выяснилось, что невыгодно держать рабов в тюремных помещениях или в специальных эргостериях, фабриках.